чего бы им такого по-легкому пробить? То взгляды негодяев, не глина попугая, и закричал один из них: пернатому не жить! Давай-ка, давай-ка, сюда его подай-ка, давай-ка, мы пернатого пробьем! Давай-ка, давай-ка, сюда его подай-ка, давай-ка, мы пернатого пробьем! Засунули в коробку, накрыли сверху крышкой и бросились толкать по рынкам, магазинам, цыганам и грузинам. Пытались пернатого загнать. И вот им подхватило, им счастье прикатило. Их попка приглянулся бухому алкашу. Алкаш не торговался, валюты рассчитался. Червонец белорусскими отвесил торгашу. Давай-ка, давай-ка, червонец нам подай-ка, червонеца пернатого считай, ну как нашел. Давай-ка, давай-ка, червонец нам отдай-ка, червонец нам отдай-ка, и нахуй, блядь, пошел. Красиво, банки купили пиво, нажрались, похмелились и вырубились спать. Когда они проспались, так чуть не обосрались. Их попугай кричал, они не стали меня пылять. Пропили, предали, за не за хуй продали. Такие раз, такие пидорасы, вашу мать. Он потом перебатом высказывал ребята за все, что наболело им, ебашу правду мать. Был попугай смышленый, умом не обделенный, от нового хозяина, как водится, светил. Вернулся он обратно в свою родную хату и матом трехэтажный полков обматерил. Банква не растерялась, качила, подорвалась. Бутылки, табуретки похватали, что было, и наглую паскуду давай гонять повсюду. Кричали: ах ты, сука, свали свое ебло!